«Бля, хватит ржать», — сказал Ярван, давясь смехом. Компания у него в машине была такая, что он всю дорогу хохотал с историей Кастера и Виту, а еще с того, что они шуточно переругивались между этими историями. «Я сейчас как встану», — угрожал Кастер. «А я тебя укушу, если ты хотя бы дернешься», — отвечал в ответ Виту. Кастер сразу тянул к нему руку, будто собирался ткнуть его пальцем в плечо или в щеку, или просто куда попадет, а Виту клацал зубами в воздухе. «Страшно!» — говорил Кастер, убирая руку, а потом смеялся и рассказывал историю про какую-нибудь зубастую тварь, снова дразнил Виту, а тот вроде как давал ему отпор, коротко касался его руки и тоже что-то интересное рассказывал. Не ехать же им через всю пустыню в полном молчании. «Никогда не думал, что можно нормально тусоваться с пидорасами», — честно сказал Ярван. Но он умолк, потому что Кастер возмущенно ударил по сиденью. «Ой, кто-то нарывается на спор про собственную нормальность», — хохотнул Виту. Ярван даже возмущаться не стал, только усмехнулся и все же стал серьезным. «Правда, парни, нас уже должно быть видно с вышки», — сказал он. «Еще немного, и нас могут начать обстреливать». «Приглуши тогда фары», — сказал Виту, поправляя волосы. «Нечего зазря привлекать к себе внимание». Ярван только кивнул. Они об этом говорили заранее. Он светил вперед всю дорогу, буквально крича о том, что он едет. Теперь же он нажал на нужный рычаг и направил фары вниз, освещая только дорогу впереди. Кто захочет, увидит. Стекло у машины было желтым и глушило яркость света, позволяя видеть дальше, не слепнуть от фар. «Хорошо, ребята едут, не видно их», — вздохнул Виту, почему-то начиная волноваться. «Видно», — сказал ему Кастер заднего сиденья. «Я вижу». «Это хорошо», — хмыкнул Виту. Ярван же просто промолчал. Он не видел машины демонов, но он почему-то верил шефу и не сомневался, что тот не бросит дело так еще и со своими ребятами в его машине. На базе ястребов горел свет. Это был не просто огонь, почти всегда горевший в центре лагеря, а настоящий электрический свет. Ярван обычно не позволял его включать, запрещая тратить энергию на бессмысленные глупости. А теперь даже врата в лагерь были освещены яркой аркой из разноцветных лампочек. «Мы едем в парк развлечений?» — хмуро пошутил Виту, видя такое приветствие. «Иди ты!» — шикнул Ярван. Ему эта арка всегда не нравилась. Будь его воля, он разбил бы все круглые грязные лампы, но арка была прочной и крепилась к забору, который кто-то когда-то привез и хорошо закопал в песке задолго до правления Ярвана. За это он был готов терпеть эту арку, явно увеселительную. Сейчас то, что ее никто не охранял, заставляло скалиться. «Не нравится мне это», — сказал Виту, понимая, что так точно не должно быть. «Хуйня какая-то», — согласился Ярван и свернул с прямой дороги, чтобы объехать скалу и остановиться в условленном месте. Он теперь не мог просто уехать, не разобравшись, что творится в его клане. Даже если бы демоны внезапно решили никуда не идти, он пошел бы один. Но шеф своего мнения не изменил. Как только вторая машина остановилась рядом, он велел. «Витур, пока останешься здесь, будьте готовы, если что, уезжать. Машины обе разверни и жди, мы пока на разведку». Остальных он забрал с собой, велев убивать любого врага, только тихо. Вдоль скалы они шли молча и осторожно. По одному. Сначала шеф, затем Ярван, Кастер, Берг и только потом Кирк, который не умел осторожничать и просто шагал, закинув автомат на плечо и озираясь по сторонам, чтобы не пропустить сюрприз. Дойдя до узкой расщелины, шеф замер и дернул плечом. Это место он хорошо помнил. Его он не смог бы забыть никогда. Якпер, некогда хозяин его тела, таскал его на цепи всюду, сюда тоже. От одного вида перекошенного маленького вагончика, стоявшего здесь, перепуганный Оливер Финнерер, которого вроде бы уже не существовало, снова вздрагивал от страха. У ястребов не было никакого траходромника, а бесполым вагоном прикрывали отхожую яму, закапывая ее и выкапывая в другом месте, перетягивая при этом тупой вагончик. Только это не значило, что тут, на задворках базы, нельзя избивать до кровавой рвоты непослушного мальчишку, только что норовившего откусить член. На одной из стен шеф даже видел вмятину, оставленную его же головой, и рука тянулась к кривому шраму над ухом, но он сжимал пистолет и оборачивался к парням. «Значит так», — говорил он тихо, Если что-то пойдет не так, и я командовать не смогу до возвращения на базу главный Берг. Ясно?» Капитан удивился подобному заявлению и полностью разделил пораженный вопрос Кастера. «Какого?» «Он военный, а нам могут готовить жопу. Так тихо тут не бывает», — шикнул шеф. «Как только вернетесь назад, клан твой, Кастер. А до, слушай Берга, у него есть причины спасать наши жопы и свою тоже». Почему-то шеф не сомневался, что у ястребов каждый второй захочет его прибить. Хотя бы потому, что шлюхи обычно не сбегают, а дохнут здесь. А потом приманивают своими гниющими телами птиц-падальщиков. Развлечения, ужин, грелка, мешок с костями для битья. Что угодно, но не враг. Только отсиживаться в стороне он все равно не собирался. «Ждите нас здесь», — сказал он своим парням и кивнул Ярвану. «Пошли посмотрим, что за хуйня творится». Ярван не спрашивал, как. Он просто кивал, прятал пистолет и взбирался по крутой скале наверх. 5 метров наверх, и можно было угодить наподобие плато над узким сужением скал. Где-то под ними тянулась расщелина. «Что за хуйня?» — думал Ярван, слыша в дикой для лагеря тишине скрежет каждого камня под ногами. Он даже не стал укладываться на живот, видя совершенно пустой, залитый светом лагерь. Ветер покачивал лампочку над входом в кривой бункер докера. От этого тени 2 металлических столбов, что держали козырек над входом, зловеще дергались из стороны в сторону. Бункер был прямо под ними. Пустая площадка с погасшим огнем была перед ним, напротив — пустой трон из шин. Навес над ним украшала разноцветная мигающая гирлянда, а в самой пещере главаря было темно и тихо. Слева стояло длинное строение, подобие казармы, отгораживающее сердце лагеря от ворот и гаража для машин. Их у ястребов осталось аж 4, и у всех зачем-то горели фары, а в самих машинах никого не было. Справа стоял склад, по-настоящему крепкое здание из красного кирпича с большим подвалом. Рядом еще одна казарма поменьше, можно сказать, офицерская. У нее над входом тоже зачем-то горел свет, а рядом лежал сломанный прожектор и просто светил в центр пустого лагеря. Где-то рядом с ним был выход из расщелины, а значит, незаметно им не пробраться. Шеф тоже смотрел на это с молчаливым содроганием в груди. Здесь ничего не изменилось за 18 лет, но он касался плеча Ярвана и жестом говорил, что надо возвращаться. Как бы все это странно ни выглядело, а отступать было поздно. «Походу нас ждут», — сказал шеф, спустившись к ребятам. «Если так, то идти сюда», — он указал на расщелину, — «слишком опасно. Проход за нами взорвут и закроют в ловушке». Берг только кивнул, потому что сам подумал об этом, слушая зловещую тишину. «Еще можно разделиться», — сказал он. «Пошуметь тут, атаковать через ворота». Шеф только усмехнулся, тут же меняя план, быстро возвращаясь к машинам. Он знал, как лучше всего пошуметь.